Глава 13. Риальто нашел усадьбу Фалу в том же состоянии, в каком ее оставил, с тем исключением, что древний указательный столб теперь был полностью восстановлен. Будучи вполне удовлетворен, Риальто зашел в одно из дальних помещений, проделал проход в подпространство и разместил там магическую сеть с принесенными звездоцветами. Одни пылали голубым сиянием, другие перемигивались алыми и синими вспышками. Остальные мерцали глубокими красными, розовыми, розово-зелеными, бледно-зелеными и бледно-сиреневыми сполохами. Скорбно покачав головой, Риальто закрыл другое измерение, звездоцветы исчезли. Вернувшись в лабораторию, он нашел Пьюириса среди минускулов и вернул ему изначальные размеры. «Я принял окончательное решение, Пьюирис. Мне больше не потребуются твои услуги. По своему усмотрению, ты можешь работать в бригаде минускулов или получить расчет и удалиться». Пьюирис возмущенно взревел. «Я сработал пальцы до костей, и это называется благодарностью?» «Не хочу спорить. По сути дела, я уже нашел тебе замену». Пьюирис взглянул на зашедшего в лабораторию высокого человека с пустым остановившимся взглядом. «Вот этого? Что ж, желаю ему удачи. Давайте мои деньги и никакого магического золота, рассыпающегося в песок». Пьюирис забрал монеты и ушел. Риальто обратился к новому служителю. «В качестве первого поручения вы можете убрать остатки вольера. Если найдете трупы, оттащите их в сторону. Я их потом ликвидирую. После чего займитесь плиткой в большом приемном зале.